Глава 126. Жалкий клоун. Топор и копье столкнулись. Бам! Копье двигалось со скоростью пули. Более того, даже в такой сложной ситуации Кёртис умудрился закрутить его для повышения ударной силы. Однако большого эффекта это не произвело. Копье удалось лишь отклонить траекторию движения топора. Фанатик приземлился на землю, его ноги согнулись, но моментально разогнулись обратно. Человеческие мышцы нуждаются в амортизации при таких приземлениях, чтобы погасить силу удара, и лишь потом можно вновь начинать действовать. Но солдаты с силовыми способностями являлись исключением для этого правила. Только вот многие уже видели возможности обычных бойцов с силовыми способностями. Однако почти никто никогда не видел обладателя такой способности, находящегося на уровне второй ступени земного ранга. Бах! Последовал моментальный пинок ногой, который вновь достал небесного мастера копья. Вох-бам! Небесный мастер оказался отправлен в полет прямо до самой энергетической стены, в которую он в итоге и врезался. По энергетическому щиту арены прошла рябь, и мех медленно сполз на землю. В момент атаки Кёртис выпустил свое копье и защитился только рунами своего меха, скрестив их перед грудью. Об использовании гравитационной силы в данном случае речи не шло. Это все равно, что использовать силу тяги одной лошади против паровоза. «Гравитационный щит в этой битве никак ему не поможет!» Получив время для передышки, Кёртис глотнул сгусток крови, собравшийся во рту. Его техника Небесного Императора работала в непрерывном режиме, пытаясь успокоить его клокочущую внутреннюю энергию. Физическая мощь его противника казалась ему невероятной. Иначе говоря, атаки с десятикратной ударной силой были как раз тем методом сражения, который является сдерживающим для него. Разумеется, сдерживающие методы сражения не могут быть универсальны. У разных бойцов разные слабости, и они не абсолютны. Разница в уровне также важна. Если бы Монро был на уровень выше, то Кёртис вообще не смог бы что-либо сделать. На большом экране показали остальных Саламандр, лица всех ребят были очень сосредоточены, они были бессильны помочь Кёртису. Конечно, с самого начала было понятно, что это будет очень сложный поединок, но реальность оказалась еще хуже. Несмотря на результаты в последних соревнованиях, абиданцы совсем не стали слабее. Недооценивать их из-за неудач стальной команды убийц богов было глупо, ведь именно рассеянный дух команда номер один от их империи. Они представляют собой силу, способную раздавить все и вся на своем пути. Кёртис сделал глубокий вдох и через силу подавил свои травмы. «Кажется, Кёртис еще не сдался. Если он не хочет умереть, то лучше бы ему это сделать. Разница в силе слишком велика». Обменялись мнениями комментаторы в главной академии Монораса. «Я не ожидал такого от одного из сильнейших королей Высшей Академии X. Видимо, кроме Ван Джена, все остальные саламандры не дотягивают до высшего уровня. Мне кажется, тут проблема больше в абидансах. Это они слишком сильные. Ну и, по всей видимости, команда «Рассеянный дух» попросту смогла подловить саламандр на уровне тактики. Монро полностью подавляет Кёртиса». Два комментатора из Версальской Императорской Академии также были раздосадованы. Судя по тому, что сейчас происходит, этот матч совсем не встреча тигров и драконов. Примерно такие же мысли высказывались и в других академиях по всей галактике. Букмекерские конторы также начали корректировать выплаты по ставкам. Индивидуальная сила бойцов будет играть значение в командном поединке. Таким образом, вполне логично, что шансы на победу команды «Рассеянный дух» начали поднимать вверх. Тем временем на поле битвы. Кёртис действительно не собирался сдаваться. Его мех начал двигаться с намерением в первую очередь вернуть себе свое оружие. Последовал взмах рукой, за которым активировалась сила притяжения. Длинное копье стало притягиваться в направлении своего хозяина, однако совсем скоро свист от его полета прервался глухим стуком. Фанатик своим топором отбил копье в обратном направлении. После этого Монро вернул свое оружие на плечо. Арагон оказался прав. Ван Джен очень смелый человек. Если бы он решил сделать ставку на командное сражение, то не послал бы Кёртиса в первый бой. А значит, очевидно, их противники положились на победу за счет индивидуальных поединков. Они хотят победить их со счетом 3-0? Серьезно? Монро подумал, что это величайшая из шуток, которую он когда-либо слышал. Неужели эти отбросы действительно настолько наивны? Он не сомневался в силе Ван Джена, тем не менее остальные никуда не годятся. Но раз уж на то пошло, то они теперь просто обязаны подарить саламандрам такой счет 3-0. Единственная с дыркой от бублика останутся именно они. Монро спокойным шагом направился к своему оппоненту. «Ты мне не противник. Признай свое поражение, или потом не вини меня за последствия!» Он не был против убийства неудачников, однако эти тошнотворные правила... Беданские военные не привыкли обращать внимание на такие мелочи, но генерал-руководитель их команды дали им строгое наставление соблюдать правила внешнего мира, и Манро не относился к безрассудным людям. Кёртис никак не ответил, если не считать того, что его мех принял боевую стойку. Манро нахмурился. Что ж, он сделал все, что мог. Если противник ищет своей смерти, это уже не его вина. Внезапно фанатик резко ускорился, чем шокировал всю публику. Земля под его ногами потрескалась, и он словно полетел вперед, как реактивный снаряд. Это выглядело даже круче, чем ракета Тирана, но... Вух! Если бы Небесный Мастер принял эту атаку лоб в лоб, он бы разлетелся на мелкие осколки, однако ему удалось увернуться. Внезапный рывок и скорость атаки Манро действительно были пугающе быстрыми, тем не менее это не дало ему абсолютного преимущества. После одной неудачи фанатик продолжил набрасываться на Небесного Мастера с такой же яростью, однако каждый раз, когда мех Манро оказывался рядом, Кёртис применял свою силу отталкивания для разрыва дистанции. В конце концов, он тоже земной ранг, и у него все еще есть этот навык. Манро совсем не боялся контратаки своего оппонента, однако тот начал убегать от него, и он попросту не находил слов, чтобы описать свои эмоции в этот момент. «Если боишься сражаться, тогда почему просто не сдашься? Что изменит это убегание?» На Луне все молчали. Академия Лунного Света погрузилась в гробовую тишину. Их кумир и, самое главное, слава Луны, неужели им пришел конец? Неужели бег остался единственным вариантом для Кёртиса, когда он встретился с действительно тяжелым противником? В Академии Лунного Света на каждом углу можно было натолкнуться на красивые баннеры с изображением Кёртиса, всякие световые эффекты на них делали из него все равно, что божество. Однако сейчас это самое божество убегает от своего соперника, словно побитая собака. «Похоже, разница в силе заставила Кёртис начать тянуть время в ожидании подходящего случая», – произнесла Скарлетт. «Тем не менее, он не отказался от борьбы». На самом деле девушке хотелось еще как-нибудь похвалить Кёртиса, но учитывая все происходящее, ее язык, как говорится, просто не поворачивался для подобного. Когда приходит время сражаться не на жизнь, а на смерть, нужно сражаться. Просто оттягивать свое поражение всеми способами выглядит как детское нежелание признавать свое бессилие. Сидящие в VIP-комнате четыре красавицы тоже были удивлены. А это нормально вообще? Индекс привлекательности у Кёртиса был довольно высоким, особенно длине Асланса, однако в таком поведении совсем нет никакого благородства. Настоящий позор. «Да уж, когда дело доходит до сражений, от красоты совсем нет никакой пользы», — произнесла Цянь Сюйдье и облизала очередной свой леденец на палочке. Сегодня он у нее был со вкусом барбекю, и благодаря ему губы девушки окрасились в сочный красный цвет. Совсем как у Кёртиса с его засохшей кровью. Лень Хуэй Инь постоянно сжимала свои кулачки. Старшая сестра объяснила ей, что первый раунд очень важен. У Саламандра вообще почти не останется шансов, если дело дойдет до командного сражения. Однако есть ли у них шансы победить в трех индивидуальных поединках? Тем временем во дворце Аслана. Кашавэнь нашла время и не забыла пригласить к себе Айну для совместного просмотра этого крайне важного матча. Две самые влиятельные фигуры в Империи Аслан не разговаривали, однако было очевидно, что Кашавэнь чувствует себя намного беззаботнее, чем принцесса. Сегодня не было никакой нужды для ее личного присутствия на трибунах, к тому же это была хорошая возможность, чтобы провести урок воспитания для Айны. Кашавэнь ожидала, что ее племянница придумает какой-нибудь весомый повод для отказа, но неожиданно Айна приняла ее предложение. По всей видимости, она стала сильнее за последние года. Это хороший знак. Что же касается сражения, то тут все шло наоборот, как и предсказывалось. Разница в силе очевидна. Ван Чжан не может пройти даже через команду «Рассеянный дух». О каком чемпионстве он вообще говорил? Если уж на то пошло, можно сказать, что любовь – это одно, а женитьба совсем другое. Тот, кто возьмет в жены Айну, тот возьмет в жены и всю Империю Аслан. Добиться этого так же сложно, как и взобраться на небо. Амбиций у Ван Чжана достаточно, но он все равно, что нищий на дороге. Позади Кашавэнь и Айны стояли их главные помощники. Ла Кэсэ выглядела немного напряженной. Это слишком несправедливо. На большом экране показали лицо Ван Чжана. Можно сказать, что он уже стал легендой как землянин, постоянно унижающий выходцев из таких великих держав, как Аслан, Абидан, Монорас и так далее. Он смог стать сильнейшим королем из Высшей Академии X, что уже в какой-то степени является чудом. По правде говоря, если бы не неожиданный успех Саламандр, эти SIG не достигли бы такого масштаба, и команды от Абидана и Аслана не обладали бы такими сильными составами. Хотя две эти страны не особо дружили между собой, в данном случае они поняли друг друга без слов, У них не было другого выбора, кроме как выступить изо всех сил. Странно, конечно, но получается, что именно Ван Джен задал ритм двум этим великим державам. Только вот жаль, на этом все для него и кончится. Многие комментаторы в разных академиях в этот момент могли только жаловаться на несправедливость. Этот человек точно родился не в том месте. А вы заметили? Саламандры совсем не выглядят подавленными. Серьезными, да, но не павшими духом. С Ван Дженом тут все понятно. Он непоколебим из-за своей силы. Однако присмотритесь к другим ребятам. В их глазах полно надежды. А какой от этого толк? Если бы взглядом можно было убивать, тогда бы я и сам стал сильнейшим из королей. Не зря же мне все говорят про мой пронзительный взгляд. Комментаторы громко рассмеялись, и их смех подхватили все остальные студенты военных академий Аквитании. Это не имело к ним никакого отношения. Они просто наслаждались шоу, которое к тому же совсем нельзя было назвать захватывающим. Ван Джен не слышал этот смех, как и Кёртис не слышал всех насмешек, направленных в этот момент в его сторону. Сейчас он все свои силы отдавал на то, чтобы убегать. Наконец, сделав большой круг по полю, он вернул себе свое оружие. Поврежденная арена дала возможность его силе притяжения, только вот одновременно с этим он оказался загнан в угол.